Глава 32. Юншен. Это однозначно демон, один из высших. У него темно-фиолетовое тело с белыми пятнами, около 4 шагов роста, заостренные уши и рога, похожие на изогнутые ветви. Волосы длинные и бело-серебристые с фиолетовым отливом, описал я внешность похитителя. Меня до сих пор трясло, приходилось прикладывать усилия, чтобы паника не вырвалась наружу и не смела остатки самоконтроля в бездну. Ян Ли. Ее ведь могли уже убить. Зачем она понадобилась демону, да еще и одному из высших? Разве она кому-то мешала? Вдруг. А Лэй, руки которого тряслись, подал мне чашку с успокаивающим отваром. Брат жены сейчас смотрел на меня с пониманием, но я на всю жизнь запомнил взгляд, коим он меня обжег, когда я влетел в гостевой павильон с криком о похищении Ян Ли. «А ты куда смотрел, бессмертный? Почему ты позволил этому случиться? Я доверил тебе сестру, а ты...» Вот что сказали его глаза. Вслух он ничего не произносил, а после моего сумбурного рассказа и вовсе побежал созывать всех, кто мог хоть как-то помочь. В число помощников входили Шэнсан, Юэ и Вайер. Отец Ян Ли куда-то отлучился, и на его поиски рвануло сразу несколько посыльных. «Я не помню демонов с подобным описанием в бестиарии», покачал головой бывший глава пика снабжения, которого в гостевой павильон притащил тайком Шэнсан. «В большом коробе якобы с травами. Какое при нем было оружие? Меч, копье или серп? Я лучше разбираюсь в артефактах, чем в живых существах, и определить высшего могу скорее по драгоценному медальону, чем по внешности». «Никакого оружия», — я тоже замотал головой в бессилии. Он, похоже, был даже не одет, но... Я не знаю, может, это иллюзия? Тело выглядело как кусок фиолетовой тьмы. Да, однозначно наваждение, значит, мое описание не настоящее. Шуй сяо. Меня волнами захлестывало отчаяние. У каждого из сильнейших демонов своя специализация и домен. Если поймем, кто именно украл, вполне можем догадаться, для чего и куда он забрал Ян Ли, продолжал Юэ. Надо спросить у Сиаль, заявил Лун Вайер и стремительно покраснел, когда мы на него вопросительно обернулись. Нахохлился и забухтел. «Чего? Бесстыжая демоница прибегает сюда каждый день, не спрашивая ничего согласия. Наверняка Ян Ли похитил кто-то из дружков темной твари. Я говорил, нечего приваживать всякую нечисть. Открыли монстрам дорогу в дом, а теперь...» «Именно поэтому ты уже называешь демоницу по имени Шиди?» — ехидно поинтересовался золотой небожитель. «Ясно. Спросим, отчего нет. Пригласи свою подругу». «Как будто я знаю, как ее звать. Ходячее бедствие всегда тут появляется, когда меньше всего нужно», — взвился Лун Вайер, но наткнулся взглядом на мои трясущиеся руки и гораздо тише закончил. «И она не моя подруга». «Тогда раздевайся», — внезапно абсолютно серьезно выдал Юэ, посмотрев на Шиди. «Зачем?» — не понял собрат, но инстинктивно затянул посильнее пояс ханьфу. «Будем ловить на живца», — пожал плечами Юэ, и одним глотком допил успокоительный сбор. «Ты спятил!» — возмущенно дернулся Вайер и отодвинулся от него подальше, хватаясь за рукоять меча. «Что за игру ты ведешь, пытаясь подложить меня под демоницу, старый паук?» «Мы сейчас три калеки», — на удивление миролюбиво отреагировал на возмущение Шиди Юэ. «Даже собрав все силы, мы не способны победить обычного демона среднего пошиба. Я уже молчу о высшем. У нас нет каналов добычи информации, нет поддержки и ресурсов». Каждое «нет» золотой небожитель сопровождал глухим ударом кулака о стол, и лицо у него было... Я не ожидал, что Шисюн так отреагирует с такой яростью. «Господин Тан, когда вернется, разумеется, задействует любые возможности, но он просто смертный человек. О мире демонов ему мало что известно. Единственный способ хоть как-то спасти ситуацию — подключить к делу твою воздыхательницу. Но я сомневаюсь, что без должной мотивации демоница захочет работать против своего народа». «Ты собираешься продать меня, обменяв на девчонку?» — огрызнулся Лун Вайер, начиная вынимать крошащие горы из ножен. «Я ведь не дурак и прекрасно понимаю. Ян Ли ценнее меня из-за знаний, и будет тебе более полезно, если демону понадобился практикующий...» «Вайер, не надо. Ты зашел в своих фантазиях слишком далеко». Я положил ладонь на его руку, сжимающую рукоять. «Но Шисюн Юэ», — обратился я к небожителю, — «я считаю, это не лучшее решение. Мы придумаем что-нибудь другое. У нас еще есть возможность обратиться к моему отцу». «Шиди Шэн», — жалостью в глазах посмотрел на меня Юэ. На него я бы не рассчитывал, и я настаиваю на своем плане. Юная демоница, на удивление, честна. Потому я скорее поверю на слово ей, чем тому, кто породил тебя, а ты, Шиди Вайер. Неужели отвращение перед демонами заставит тебя оставить собрата в беде?» Он взглянул на Вайера с презрением и добавил: «Снова да». Лун Вайер будто получил пощечину. Он застыл, затем руки дрогнули, отпуская меч, а потом потянули за пояс Ханьфу. «Прости, Ашен, я действительно чуть не подвел тебя, я искуплю вину перед тобой». Шиди заглянул мне в глаза, закусывая до крови нижнюю губу. «Я и впрямь худший младший брат». «Да подожди ты вселенскую драму устраивать, дитё неразумное. Никто о твоей продаже или обмене на девушку даже словечко не сказал. Сам только что насочинял». Юэ бросил в лоб Вайеру веер. «Сначала спросим твою воздыхательницу. Зови, по имени». Говорят, демоны чувствуют, когда их истинное имя произносят. Айер резко выдохнул, отвернулся и выбежал на крыльцо. «Сиаль, появись!» — выкрикнул брат в пространство. На 10 томительных секунд воцарилась тишина, а затем раздался обиженный женский голос. «Не хочу». «Что?» — опешил Вайер. «Ты же тут, выходи! Нам нужна твоя помощь». «Не буду», — ответила демоница, и ощущение ее присутствия пропало. «Да ты...» — начал было Вайер, но в него полетел второй веер. «Откуда они у Юэ?» «За что мне это?» — вопросил в небо золотой небожитель и обратился к Шиди. «Она женщина, бревно ты прямоходящее. Будь нежнее и вежливее. Сиаль, прости». Вайер, к счастью, быстро осознал ошибку. «Пожалуйста, помоги нам». «А поцеловать? В губы?» — раздался звонкий голосок демоницы. «Да ты!» — взвился Шиди, но сразу же выдохнул и угрюмо произнес. «Хорошо, согласен». В следующую секунду хвостатая гостья материализовалась перед Вайером, взлетела на крыльцо и резко остановилась, почти вплотную подошла к Шиди, выжидательно заглядывая в лицо. «Ну и?» — Шиди явно не представлял, в какую преисподнюю ему провалиться. «Чего ждешь?» «Поцелуя», — улыбнулась девушка. «Я еще и сам должен!» Недоумение было неподдельным, но возмущение и негодование уже пропали. «Ты мужчина или нет?» — лукаво усмехнулась совратительница. «О, девять небес! Шисюн, только ради... а...» Пробормотал он на грани нашей с Юэ слышимости. Лун Вайер решительно схватил хвостатую нахалку за талию и прижался губами к ее губам, зажмурившись. Демоница некоторое время стояла, не шевелясь и хлопая глазами, после чего решительно оттолкнула Шиди и выпалила. «Нет, ты совсем не умеешь. Ничего, я тебя научу». И притянула Лун Вайера к себе, увлекая в настоящий поцелуй. И, похоже, это было немного чересчур для Шиди. Судя по тому, как его качнуло, он вынужден был опереться спиной о резные перила крыльца. Спустя несколько минут обучения нахалка вспомнила о нашем молчаливо неодобрительном и нервном присутствии. Вздохнула и, не отпуская Лун Вайера, сказала: «Тяньмо. Его имя Тяньмо. Но все обычно зовут его...» «Вашу ж мать, полный!» — воскликнул Юэ и уронил третий веер.